Подражая учителю, ученик погружается в возможности высшего мира. И внутренний мир его становится подобно миру учителя, тоже не от мира сего. Он живет в плотном мире, он добросовестно и честно выполняет все, что требует от него условия жизни, но сознание его переходит черту обычности, и сфера очевидности плотной утрачивает для него свое самодавлеющее, ограниченное и властное значение над его мышлением. Он в мире сём, но сознание его уже не от мира сего, мира очевидности плотной, за пределами которой для обычного человека не существует уже ничего. Биполярное сознание нелегко, оно требует равновесия. Качество равновесия одно из труднейших. Мало понимающих значение этого ценнейшего качества. Забывают, что равновесие – это сила, перед мощью которой разлетаются брызгами противодействия тьмы. Как устоять против вихрей враждебных? Как удержать огни сердца? Как парализовать тупое, инертное, но сильное сопротивление окружающей среды? Только равновесием духа, которое спокойно и стойко встречает волны идущих явлений при полном, чутком и твердом осознании того, что даже и это пройдет.